С досадой думает Динка, глядя, как Федорка, весело усмехаясь, разворачивает сверток. Но досада Динки быстро проходит. «Ах, рубашка! Вышитая рубашка!» В восторге кричит она. «Уже готова? Совсем готова!» «Только сегодня маты дошила!» — сообщает довольно Федорка. Украинская рубашка из бленого полотна ярко вышита черными и красными нитками. Присобранный у плеча рукав промережен, по нему рассыпаны искусно вышитые крестиком квитки и листики. По вороту вьется черно-красная строчка. «Где мой герсет? Сейчас я наряжусь! Федорка, ищи герсет! Выкидай, выкидай все из комода! Потом соберем!» — торопится Динка. В прошлом году деревенский портной шил ей синий бархатный герсет, выткал его серебряными цветами. Куплены были маниста на шею, и даже мочки ушей решительно проткнула себе Динка, натерев их солью, вдела в них сережки и неделю ходила с распухшими ушами. Но рубашка была не готова, и надеть украинский костюм во всей его красе так и не пришлось. «Ты ж чего тут напутала? Я целую неделю порола, як ты поехала!» — рассказывает Федорка. Но Динка уже натягивает на себя рубашку, вытаскивает из кучи прошлогодних платьев свой герсет, надевает на шею бусы. «Юбку треба сборчату, ось эту надевай, вона як раз сюда подойдет!» — увлеченно советует Федорка. «Лентой, лентой повяжись и укосы ленты вплети!» Динка, вся красная от спешки, вплетает, повязывает и, наконец, отбежав в угол комнаты, останавливается перед восхищенной Федоркой. «Ой, яка девчина! Матенька моя, яка гарна дівка! І вся блищить!» — всплескивает руками подружка. «Ой, Динка, ну як би то не война, пішли б ми з тобою кудись в дальнє село на храмовий праздник. Ой, усі б хлопці за тобою бігли, або куда на весілля, ти б ще гопака сплясала!» — захлебываясь от восторга, говорит Федорка. «Гоп, гоп, кума, не журися, туди-сюди повернися!» — подбочинившись, кружится по комнате Динка. «Вот такочки, скоком, боком!» — срывается с места Федорка и, притопывая босыми пятками, кружится вместе с подругой. «Ой, запарилась!» — хохоча и обмахиваясь платочком, говорит она через минуту и с любопытством спрашивает. «А о чем ты с паном балакала? Я бачила с крыльца, как он смеялся с тобой». «Да ну его!» — отмахиваясь от неприятного воспоминания, говорит Динка. «Он мне седло предлагал». «Седло?» — пожимает плечами Федорка. «А на что оно тебе?» «Вот именно, на что оно мне? Так, дурацкий разговор». «Слухай», — придвигаясь ближе, таинственно говорит Федорка, и глаза ее в наступающих сумерках блестят озорными огоньками. «А колись наш пан дуже охочий был до красивых девчат. Бывало, придут до моей матки бабы и давай рассказывать, які тут гулянки были. И девчата на те гулянки, як пчелы на мед, слетались. Но он, конечно, молодой тогда был, красивый. А теперь лысый», — перебивает Динка. «Ну, конечно, ему же за 30 сейчас. А раньше, кажут бабы, заедет он со своим Павлухой в село. Тут у них и вино, и конхветы, и орехи. Никому отказу нет. Нагуляются добре, а станут уезжать, подсадит пан самую красивую девку и скачет в усадьбу». Федорка прыскает в платочек, но Динка хмуро спрашивает. «А эта девка плачет?» «А с чего ей плакать? Это ж гульня. Ну а яка девчина своего парубка имеет, той он и свадьбу справит. А с которой дня три погуляет, то еще и корову даст, одну або две». «Коровы? Увезет, а потом коровы?» — возмущается Динка. «Вот ты яка непонятлива! Я ж тебе кажу, что тут и любовь была. А одна даже так влюбилась, что с полгода прожила в усадьбе. А потом уж не знаю, что там Павло ей набрехал. Только одного разу поехал пан в город, а она, обидно, в речке утопилась». «Совсем? Насмерть?» — испуганно спрашивает Динка. «Ну, конечно, что насмерть. Як бы люди видели, то вытащили бы. А она своего виду не показала, да и бросила стежком». «Ну а что же пан?» — с ужасом спрашивает Динка. Да то уже давно было.